Ольга Качанова. Это замечательная поэтесса, автор, который живет в Казахстане, в Алмате. Она до сих пор там живет, представьте себе. И пишет потрясающие песни. Я не похожа на жену поэта, за мной не увиваются дантесы, и, может быть, в отместку мне за это ты не похож на мужа поэтессы. Не хочешь ты ни денег, ни покоя, тебе не нужно ни войны, ни мира, и, может быть, в отместку за такое ты не похожа на жену банкира. Но все равно и мне охота на исходе дня, чтоб ты устроил праздник для меня. Мы так устали, возьмем с собой бутылочку французского вина. На ней от пальцев вмятина видна, король оставил. Я на жену вельможи не похожа, мне жалко тратить время на фуршеты. Ты, слава богу, тоже не вельможа, живут недолго при дворе поэты. Все от того, что с ними нету сладу, сначала лесть, потом дуэли, ругань, как правило, им подсыпают яду, а заодно в бокалы их супругам. Но все равно прошу тебя во избежание бед, чтоб ты устроил праздник тет-а-тет. Да, мысль простая, возьмем с собой бутылочку французского вина. На ней от пальцев вмятина видна, бурбон оставил следы от пальца. Это слишком смело, нам не понять таких неугомонных. Я не похожа на жену Отелло, ты не похож на мужа Дездемоны. Молилась на ночь, а листок бумажный спалилась стихами на огне я. Оставить след, конечно, это важно, а не оставить, может быть, важнее. Давай пройдем, как лето без билета налегке, оставив только след руки в руке, да пару строчек. Возьмем с собой бутылочку французского вина, на ней от пальца вмятина видна. След одиночек. Спасибо вам большое. Я прошу тогда попеть. После дождика